Глава 9. «Бесиль, ты на обед идешь?» Я подняла голову от учебника по некромантии для поступающих в АТЧ и увидела младшую лекарку. Меня удивляла ее абсолютная неамбициозность. Рия проработала более 40 лет в одной должности. «А сколько времени?» Я посмотрела на висевшие над дверью часы на магическом заряде. «Без 7 минут час», — ответила Рия. «Пойдем, у меня к тебе разговор есть». Я отложила учебник и поднялась. «Что, все пациенты с перепугу от вас с тракеистом разбежались?» «Угу». Я не стала рассказывать про то, как пару раз пугала больных тем, какие холодные у меня были руки, а напарник, вместо того, чтобы провести прием самостоятельно, только радовался и еще дополнительно пугал всех тем, какой я сбрендивший и потерявший контроль над стихией маг льда. И теперь я коротала рабочее время за подготовкой к поступлению в академию. Желающих рискнуть обратиться за помощью к сбрендившему магу льда почти не было. Сама я считала себя спокойной и трезвомыслящей, как никогда. Ну а то, что у меня излишки переживаний иногда проявляли себя в виде иния на всех предметах, которых я касалась, так я все контролирую. Я понимала, когда можно оставить след магии, а когда нельзя, потому что касалось живого человека, а не предмета. Я прошла следом за Рией в столовую для сотрудников нашего целительского корпуса. Взяв кашу и овощной крем-суп, устроилась за столом напротив коллеги. Последняя же, набрав полный поднос блюд, есть их не торопилась. И, смотря за тем, как я ем, стала рассказывать, зачем пригласила меня отобедать вместе. «Бесиль, я знаю про то, что ты ищешь мужа. Он тебе срочно нужен, чтобы перестать работать за медные дракоины и, получив наследство, зажить припеваючи». «Я не собираюсь бросать работу в целительстве», — ответила, недоумевая, отчего всем вокруг кажется, что я тут исключительно из-за нужды в деньгах. «Ну да, ну да», — нисколько не поверила мне Рия. «Впрочем, неважно, я хочу тебя познакомить с моим внуком. Он твой ровесник, очень хороший домашний мальчик». Я задумчиво посолила крем-суп и не спеша помешала его. «А что, это вариант. Особенно радовал тот факт, что он примерно моего возраста». Попыток уложить меня в постель от опытного мужчины лет на 5 старше меня, я уже накушалась, спасибо. Пусть такие умудренные жизнью мужчины, как Себастьян Край и Арчибальд Белкаев, идут лесом. Решив, что надо поскорее выкинуть из головы одного ерхого целителя, я согласилась и в ближайшие выходные запланировала свидание с Павом, внуком Рии. 3 дня до выходных прошли на диво спокойно. Меня ни разу не попытались убить, и Ерхов-целитель засаду на меня не устраивал. Да и зачем ему это, когда главлекарка докладывала секретарю Себастьяна о каждом моем шаге? Это я узнала, проследив за обстановкой на работе, превратившись в невидимую льдинку. То, что у меня свидание, Краю тоже, вне сомнений, доложит, и это радовало. Если получится, то я позволю хорошему домашнему мальчику меня поцеловать. И пущу слух, что нашла жениха. Надеюсь, у Ерхова целителя хватит порядочности не тащить в постель чужую невесту. На свидание собиралась с особой тщательностью. Надела легкое платье лазурного оттенка с модным глубоким вырезом на спине, украшенным кружевом, и даже туфли на высоком остром каблуке. Ничего, все равно в кафе будем сидеть, так что не успею устать. Ага, как бы не так. Паф решил, что нам непременно нужно пройтись по городу. Насколько я поняла из его вялого рассказа о себе, у него на то, чтобы сводить девушку даже не в ресторан, а в кафе, денег не хватало. Весь его вид свидетельствовал о бедственном положении. Рубашка была так застирана, что рисунок клетки почти стерся, брюки были нещадно растянуты, а сандалии выглядели так, словно собрали пыль всех дорог. Хорошо, что хотя бы на мордашку Паф оказался симпатичным. Хотя, на мой вкус, лоб у него был высоковат, а глаза по-девичьи большими. Я все ждала, когда он предложит мне опереться на его руку, но домашний мальчик смущался и держался от меня на расстоянии. Себастьян Край возник на нашем пути тогда, когда ноги начинали ныть, и хотелось завершить это бестолковое убивание времени. «О, Бесиль, дождливого дня! Какая встреча!» — воскликнул он, пытаясь изобразить радость от встречи. Получалось у него так себе, особенно выдавали гневно поблескивающие зеленые глаза. Я не успела ничего предпринять, как оказалась сгробастана и зажата в плену одурманивающе пахнущего жарким днем и брызгами воды ерховым целителем. «И тебе дождливого!» — Задушенно пискнула, упираясь руками и пытаясь отстраниться. И едва это произошло, познакомила мужчин. «Паф, это Ян, мой коллега по работе. Ян, это Паф, мой жених». Мужчины обменялись надлежащими приветствию наклонами головы. Себастьян шагнул ко мне, и я внезапно оказалась у него на руках. «Иль, ты же едва стоишь на ногах», — пояснил он свои действия. «Сейчас я уберу усталость». Я ощутила, что он шевелит кистями рук, не переставая удерживать меня. Усталость стала покидать мои натруженные ноги, и через минуту я чувствовала себя отлично. Все произошло так быстро, что я не успела даже возразить, поэтому сейчас мне ничего не оставалось, кроме как сказать «спасибо, а теперь я больше тебя не задерживаю». Себастьян повернулся к Паву и нетерпящим возражения голосом потребовал. «Мне нужна моя коллега до конца дня. В качестве извинения готов открыть тебе портал домой. Где ты живешь?» Мой жених стал поспешно называть адрес. Я попыталась его остановить. «Пав, это недоразумение. Я сейчас поговорю наедине с Себастьяном, и мы продолжим наше замечательное свидание». Внук Рии вытянул руки и замахал ими на меня. «Нет, нет, я вспомнил, что сегодня обещал помочь маме донести тяжелые сумки, поэтому мне срочно нужно домой». Край поднял глаза вверх, демонстрируя таким образом, что он думает по поводу таких срочных дел. В портал Пав шагал, сияя, как новенький золотой дракоин. Впервые за весь сегодняшний день он выглядел счастливым. В этот момент я поняла, что не хочу заставлять страдать этого парнишку всю оставшуюся жизнь и больше на свидание с ним не пойду. Мы остались наедине с Краем, и мне предстояло поставить этого наглеца на место, поэтому я вытянула указательный палец в его сторону и строго вопросила. «Себастьян, какого мороженого сельдерея ты тут творишь?» «Я охраняю тебя от необдуманных поступков. Ты только посмотри на этого своего жениха. Да он сам ничего не может решить». Край встал рядом и положил мою руку на свою, согнутую в локте, и зашагал вперед по тротуару. «Даже руку тебе для устойчивости не предложил. Знаешь, что было бы, выйдя ты за него замуж?» Я промолчала. «Интересно ему самому с собой разговаривать. Ну, пусть поговорит. А потом я пошлю снежинки летом искать». «Он бы сошелся за твоей спиной с какой-нибудь шустрой дамочкой, и та устранила бы тебя. Третий лишний. Если уж хочешь вступить в наследство, то подыскивай кого-то, кто хотя бы примерно твоего уровня богатства». Я выдернула руку. Мне надоело, о чем и сообщила Краю. «Все, я больше не желаю слушать этот бред. Вот если бы ты рассказал, как стать целительницей, я бы послушала». Край наклонил голову. Сегодня волосы Ерхцелителя были распущены и придавали его образу загадочности. «Для тебя путь в мои ученицы только один». Мой взгляд прицепился к его четко очерченной линии губ. «Я поняла, только через постель». «Да», — глубоким голосом, растягивая гласные, ответил он. «Плюс деньги. Много денег». «Нет, этому не бывать». Впервые за долгое время сквозь внутренний холод у меня появились хоть какие-то эмоции. «А на твое обучение я все равно попаду. Поступлю в Академию Темнейшего Черепа и буду со всеми ходить на твой курс по целительству для некромантов». Край схватил меня за талию и прижал к себе. Я уперлась ладонями в его рельефную, мускулистую грудь, которая прекрасно ощущалась сквозь плотную ткань камзола. «Ты не поступишь. Тебя отправят в Академию боевой магии, но...» Он сделал паузу, и я замерла, перестав пытаться освободиться, и эхом повторила. «Но что?» «Но я могу попросить принять тебя. Всего за поцелуй. Но такой, как я захочу. И прерву его тоже я». Он запустил руку мне в волосы и стал медленно сокращать расстояние между нашими лицами. «Так что, Иль?» «Согласна, чтоб тебя...» Хотела, чтобы слова прозвучали твердо, но вышло как-то тихо, неестественным, сиплым голосом. «Не Себастьян, а Ян», – прошептал он мне в губы и поцеловал. Это был голодный, собственнический поцелуй. Его требовательные губы и наглый язык слишком быстро заставили меня забыть, что я вообще-то против. Я чувствовала себя воздухом, необходимым ему для дыхания, его смыслом и источником силы. В груди стало жарко, а внизу живота радостно оживились бабочки. Диво просто, как они еще все не перемерзли. К моему глубокому огорчению Себастьян сам разорвал поцелуй и отстранился. Его дыхание было рваным, а сердце бешено колотилось под моими ладошками. «Давай», — хрипло, как ото сна, прошептал Край, — «продолжим тот бой подушками с того момента, как нас прервали». Я чуть не сказала «да». «Мать моя ледяная Магесса, я весь лед теряю от поцелуев этого мужчины. Бежать от него надо. Мне пора. До встречи в академии». Развернувшись, я бросилась бежать. Забежав за угол, остановилась, прижалась к прохладной кирпичной стене и приложила руки к груди, пытаясь успокоить бешеное сердцебиение. Надо скорее открыть портал домой, пока этот Ерхов-целитель не опомнился и не кинулся вдогонку. Я сделала привычный пас рукой, но он не сработал. В принципе, ничего экстраординарного. В столице было много мест, где стояли глушители портальной магии в целях охраны от злоумышленников. Странно только это. Что здесь охранять? А учитывая, что тьма наемников меня упорно пытаются отправить в мир иной, еще и тревожно. Я только собиралась выйти обратно на людную улицу, как меня окружили маги в плащах и в защищавших лица черных масках. «Ну, опять!» Устало простонала я и бросилась бежать на них. Взмахнула рукой и двоих разметала в стороны снежной волной, освобождая мне путь к побегу. Сражаться я не собиралась, да и зачем, если мне гораздо проще удрать? Отточенный пас двумя руками, и за мной образовалась ледяная, гладкая, как каток, дорога. С удовлетворением услышала грохот падающих тел и отборный мат за спиной. Я бы легко убежала, если бы прямо на моем пути не возникла магическая преграда из радужной сферы, похожей на двухметровый мыльный пузырь. Это был маг-щит. Я обернулась, предвидя, кого увижу. И точно, мои ожидания подтвердились. Себастьян Край крушил наемников и пеленал их, словно гусениц, маг-сеткой. То тут, то там сверкало лезвие его клинка, наносящее точные удары, не смертельные, но выводившие нападавших из строя. Второй рукой Край успевал магичить, не позволяя ни одному из нападавших скрыться с места преступления. Кто-то по незнанию попытался взять меня в заложники, но отлетел назад, откинутый щитом. Эта штуковина отнимала у мага прорву сил, но служила надежным укрытием и от магии, и от физических атак. Через пару минут настала абсолютная тишина, и Себастьян снял защитный купол. «Спасибо за помощь, но я могла просто убежать от них». Я скосила глаза на спеленутых в тугие коконы наемников. Край сделал пас рукой и запустил очищающее заклинание для себя и меня. «Эти твои родственники затаились, узнав, что сыскари взялись за их дело. Никаких следов не было, а теперь у сыскного отдела будет куча преступников для дознания». Себастьян еще не договорил последнюю фразу, а рядом с ним уже открылся портал, и из него один за другим стали появляться представители маг-правопорядка и сыскной службы. Ерхцелитель обменялся с ними парой фраз, которые я не расслышала из-за защиты от прослушивания, и вернулся ко мне. «Пойдем, провожу тебя домой». Он открыл портал. «Или, может, все-таки заглянешь ко мне в гости?» Я отрицательно мотнула головой. Спустя минуту мы вышли возле моего замка. Переместиться ближе не позволяла установленная мной глушилка от телепортов. «Ну, пойдем, что ли, чаем угощу?» Как можно более холодным тоном, чтобы он ни на что сверх того не рассчитывал, пригласила я. И тут Себастьян создал возле меня розовый куст. Красные цветки приятно заблагоухали, игнорируя снег и холод, царивший вокруг. «Это что?» – кивнула на куст. «Я цветов не заказывала. Убери, пожалуйста». Себастьян закрыл глаза и стал делать успокаивающие дыхательные упражнения. «Не могу», – выдохнул он и скороговоркой пояснил. «Я творю розы, когда перемагичу. Это последствия трансформации моей родной огненной стихийной магии в целительскую. Пока не сниму излишки, не смогу остановиться. У меня дома весь сад в таких цветах. Помочь может только холодный стихийный маг, если потанцует со мной танго или поцелует, или через постель. Последний вариант предпочтительней, поскольку понадобится лишь единожды». Я прикрыла глаза и решила, что лучше известное зло. «Ладно, целуй, лед с тобой». Повторять дважды не пришлось. Себастьян моментально оказался рядом и склонился к моему лицу. «Я раньше говорила, что поцелуй Края был жадным».